Вспомнил я о Болтуса Кольку, вспомнил тот день, когда считал его сгинувшим без следа, а себя спасенным из плена, вспомнил, как все перевернулось за каких-нибудь 10 минут. В итоге без следа сгинул я, с точки зрения Кольки и всего нашего 19-го отдельного авиакрыла. А Кольк поди благополучно вернулся на авианосец, да еще орден огреб за удачную атаку Балха. Если и впрямь вернулся, откуда мне знать, ушли тогда 3 светителя в Икс-матрицу или их долбанули напоследок так, что одно реликтовое эхо осталось? Нет, Злочев, нет, я, пожалуй, до конца занятия попрошу вас себя не утруждать. То, что вы знаете все ответы на мои вопросы, какие есть и какие будут, явствует из вашего удостоверения военнопленного. Аббревиатура ГАП мне знакома. А я бы хотел бы услышать ответ кого-либо из господ старших офицеров, скажем, капитана 2-го ранга Щеголева. Ковторанг Щеголев, командир полка торпедоносцев 32-го авиакрыла 3-й воздушной армии, бывший командир бывшего полка, часть утеряна в Клара-Лючийской оборонительной операции в полном составе вместе со знаменем. Ковторанг Щеголев — человек в возрасте. Карьера не сложилась, жена ушла, дочь сбежала к одному из многочисленных левацких гуру в Лос-Анджелес, да так и с концами. Все это сломало мужика еще до начала войны. Ну а клоны довершили работу судьбы за 3 дня боев, распылив по высоким орбитам Лючии 26 из 28 торпедоносцев Щеголева, которым пришлось действовать без сопровождения истребителей. 27-й свалился на Лючию из-за преждевременной выработки топлива. 28-й под командованием Щеголева выпустил 2 торпеды в десантный авианосец. 1 торпеду неприятель сбил, другая попала в цель, но не взорвалась. О качестве наших торпед типа БТ-500, произведенных в конце прошлого века, разговор отдельный. Тогда экипаж торпедоносца, сойдясь с командиром на том, что погибать надо с музыкой, пошел на таран. И плакала бы конкордианская десантура, если бы не один единственный снаряд из твердотельной пушки, который разрушил в торпедоносце Щеголева носовой узел маневровых дюз. Десантный авианосец успел дать полную тягу, уклоняясь от столкновения, а вот Щеголеву не хватило 2 градуса до ворота, чтобы зацепить его хотя бы крылом. Потом неуправляемый торпедоносец нагнали истребители. Опознав по шевронам на оперении машину комполка, они для начала снайперски расстреляли кормовую огневую точку, а потом предложили сдаться. 2-й пилот согласился, Щеголев отказался, но 2-й пилот, нарушив приказ командира, катапультировал обоих. В открытом космосе их и подобрали. По иронии судьбы, 2-й пилот попал в руки конкордианцев мертвым. У него, оказывается, был дефектный скафандр с микротрещиной. В результате всех этих злоключений Щеголев пребывал в глубокой апатии. Кирдер, из уважения к возрасту и душевным ранам Ковторанга, не третировал его прямыми приказами, но и не очень-то с ним нянчился. Капитан 2-го ранга Щеголев, повторяю вопрос. Как звали 3-ю жену Заратустры? И вдруг прозвучал ответ Ковторанга. 3-ю жену Заратустры звали Хвови. Хвови была дочерью Фрашаостры. Фрашаостра был родственником Джамаспы. Джамаспа был мужем Поуручисты. Поуручиста была младшей дочерью Заратустры. Не только мы, но и Кирдер слушали Щеголева, разинув рты. Злочев не сдержался и громко присвистнул. Он-то все это знал по долгу службы. Но кто бы мог подумать, что Щеголев, похожий на живую мумию, так внимательно слушает лекции Кирдера. Рассказав еще кое-что про Виштаспу, царя, чьим советником был Джамаспа, а также про супругу его, царицу Хутаосу, Щеголев остановился и спросил у Кирдера: «Достаточно?» «Да, благодарю вас, господин капитан 2-го ранга. Я бы сказал, можете садиться, но вы и без того сидите. Я был бы признателен, если бы в следующий раз вы отвечали стоя». «А я был бы признателен, если бы вы оставили меня в покое, майор». Кирдер с подчеркнутым вниманием смотрел на Щеголева. «Я боюсь, что форма и содержание вашей просьбы нарушают дисциплинарный регламент лагеря. Вы получаете предупреждение. Напоминаю, что при получении второго предупреждения вы будете переведены на 5 суток в изолятор». Кирдер направил пульт дистанционного управления на Щеголева и нажал одну из кнопок. Из нагрудного кармана Щеголева донесся мелодичный голосок удостоверения личности. «Получено первое предупреждение. Администрация лагеря нравственного просвещения имени Беджада Саване сожалеет, что капитан второго ранга Щеголев нарушил дисциплинарный регламент и надеется, что наш гость сделает для себя правильные выводы на будущее». Щеголев выводы сделал. Не успело удостоверение дойти до «нарушил дисциплинарный регламент», как Кафтаранг, побелев, выхватил его из кармана и принялся рвать в клочки. Точнее, попытался порвать в клочки, поскольку удостоверение представляло собой толстую карточку из эластичного, но чудовищно крепкого пластика. После нескольких неудачных попыток Щеголев вконец рассвирепел, бросил его на землю и принялся топтать, не проронив ни звука. При этом он так и не поднялся на ноги. Его зад комично подскакивал на деревянной скамейке. Казалось, Щеголев танцует адаптированный гопак для сидячих паралитиков. «Немедленно прекратите!» Забыв о присутствии Кирдера, напустился на него Каперанг Гладкий, старейшина нашей группы. «Как вам не стыдно? Возьмите себя в руки!» Кирдер пожал плечами. «Вы получаете второе предупреждение», — сказал он. Неубиенная карточка из-под каблуков Щеголева затянула по-новому. «Получено второе. Хлоп-бух. Администрация туп-туп. Сожалеет». Я почувствовал, что покраснел, как вареный рак. Наблюдать подобное поведение старшего офицера мне еще не доводилось. Проклятая война. На поляне появился наряд охраны. 4 рослых дема в усиленных костюмах и при универсальных дубинках с нелетальным ядом в иглах на торце и другими примочками. Один тычок дубинки, и Щеголев, получив свою каплю парализующего яда, мгновенно затих и начал валиться лицом вперед. Сволочные демы не спешили его ловить, так что если бы не отменная реакция Каперанга Гладкого, бедолага непременно расквасил бы себе нос. Я тоже не растерялся, подхватил с земли, быстро отряхнул и засунул в нагрудный карман Щеголева его ни в чем не повинное удостоверение. Клоны, да и если б только они, задвинуты на всяких документах, а потому чем быстрее им будет продемонстрировано уважительное отношение к их вонючей пластиковой карточке, тем меньше тычков и пинков достанется бедному Кафтарангу, так я думал. А еще я, если честно, боялся, как бы охрана не начала молотить дубинками всех нас без разбору. В подобной ситуации боль – ничто по сравнению с унижением. Впрочем, обошлось. Наряд принял из рук Гладкого бесчувственное тело Щеголева и поволок его по направлению к цитадели, в изолятор. А фанфары точного времени возвестили, что подошел к концу 34-й локальный час. Это значило, что очередное занятие с Кирдером миновало, и сейчас нас ожидает обед. А между обедом и ужином, о счастье, мы будем полностью предоставлены сами себе, потому что, как нас предупредили еще на утреннем построении, в цитадель прибывает большой конвой с космодрома, и всем, включая заотаров, будет не до нас. Конвой был немаленький, 2 десятка грузовиков. Что они привезли, оставалось только гадать, по крайней мере для той крошечной порции новых военнопленных, что была доставлена в лагерь конвоем, хватило бы и одной машины. Ради этой горстки клоны новый жилблок распечатывать не стали, а распределили новеньких по одному, по два в уже имеющиеся группы. Достался новенький и нам. Я даже не понял, был он с нами у Кирдера или нет. Когда мы покидали зеленый класс, о, клонская терминология, где в тени платанов проводились наши занятия, я заметил одного незнакомого пилота. Он в растерянности стоял на отшибе. То ли сидел на занятии в заднем ряду и быстрее всех поскакал в направлении столовой, а потом передумал и решил оглядеться по сторонам, то ли только что выполз из цитадели с собеседования у коменданта лагеря.